Глава 14. Евгения. «И почему такой вполне симпатичный парень не может найти невесту? Может, он бабник? А может, все разбегаются от его холодного взгляда? Девушкам подавай нежность и ласку, а тут как военный отчитывает и раздает приказы. К тому же я у него так и не увидела ни разу улыбку, только оскал. Да, тяжелый экземпляр мне достался, но ничего, хоть одна ненормальная должна найтись, чтобы захотеть такого. Ведь есть же и те, кому нравится исполнять приказы. Итак, чтобы найти невесту, нужно понять все хорошие и плохие стороны Дивара. И что за имечко такое странное? Оценить плюсы и минусы и подобрать стратегию обольщения. В принципе, если ему надеть темные очки и попросить молчать, невесту найти можно. Тело-то у него шикарное. Женя, у тебя сейчас такое задумчивое лицо, что мне не по себе. Неожиданно произносит мой объект, допивая стакан с соком. К слову, ест он тоже, как в армии. 2 минуты, и тарелка пуста. Значит, в ресторан его лучше не звать, а то девушка не успеет и ложки съесть. Думаю, как найти тебе невесту. Знаешь ли, мне не очень хочется каждую ночь прыгать сюда к тебе. Здесь я полностью с тобой согласен. Мне это тоже не особо нравится. Шепчет он, на что его друзья только усмехаются. Выходит, желания у нас с тобой совпадают, тогда скажи, когда ты отсюда выйдешь, а то как мне найти тебе невесту, когда вокруг одни парни? Через 2 дня у нас начнется практика, и мы уедем отсюда, куда пошлют. Супер. Значит, мне с тобой куковать еще 2 дня. Это засада. И где гарантия, что в местах их практики будут симпатичные девушки? А то я уже думала попросить его сходить на вечеринку или что у них тут есть. В крайнем случае, и город подошел бы. Вдруг симпатичная особа прошла бы мимо. Так, пошли все на экзамены. Времени осталось мало. Троица встала и быстро вышла. Я еле успела за ними на своих каблуках. Еще один минус. Они ходили, как угорелые. Это что, мне невесту-спортсменку искать? Бегунью? Точно. Засада. Парни пришли в довольно большую аудиторию, где стали рассаживаться по привычке рядышком. На взгляд, здесь могло поместиться человек 300. Это сколько же экзамен длится? Так как Дивар занял самое крайнее место в 3-м ряду, я просто села на стол. А что, я устала вообще-то стоять на каблуках? «Ты что делаешь? А ну, слазь!» — тихо прорычал парень, при этом гневно прожигая меня взглядом. «Тогда двигайся. Я устала». «О, пламя вечности, за что ты свалилась на мою голову?» — проворчал он, чуть подвинувшись. «Не сказала бы, что места стало много, но кое-как я все-таки присела с краешку». Парни достали только странные перья и белые листы бумаги. На удивление, мало кто вообще говорил, в основном все прожигали взглядом входную дверь, ждали учителя. Аудитория забилась так, что яблоку было негде упасть. Кому-то пришлось даже локти поджать, чтобы все уместились. «Дивар, а почему вы сидите так близко? Как за вами будут следить? Кто списывает?» И только я спросила, как на меня посмотрели, как на явно обделенную мозгами. «А откуда списывать?» «Как откуда? Со шпаргалки?» Усмехнулась, а потом подавилась от его ответа. «А что это?» «Вы что?» «Серьезно, не делаете шпоры? Ну, мини-ответа, откуда можно подсмотреть, если не знаешь?» «Зачем приходить на экзамен, если ты не знаешь материалы?» «И черт, он говорил это на полном серьезе!» «Все, умник, я все поняла. Сиди!» «И еще один минус. Он ботан. Капец, и где мне найти суперневесту?» Дело принимало весьма плачевный вид. Вдруг все смолкли, и в аудиторию вошел старенький мужчина с сединой в волосах. «Все здравствуйте, и давайте начнем», — поспешно произносит преподаватель, кладя на свой стол огромную кипу бумаг. «Напоминаю, что у вас есть 30 минут на ответы. Начали!» Мужчина хлопает в ладоши, а потом перед каждым сдающим появляется лист с кучей вопросов. Дивар тут же погружается в работу, и я же с интересом заглядываю в листок. Там 20 вопросов, где нужно выбрать правильный вариант ответа, и еще 3, где нужно написать что-то самостоятельно. Да, наша система образования не так далеко ушла от этого. Я начинаю читать вопросы и еле сдерживаю смех. Какое животное ядовитое? И следом причудливые варианты ответа. Ефара, рекан, горд. Это вообще кто или что? А вот еще. Назовите противоядие для зимара. «Что? Какая формула магической защиты от эридов? Перечислите составляющие заклинания света. Стоп, это что, серьезно? Заклинания? Они маги? С интересом рассматриваю 300 человек, которые, не отрываясь, смотрят в свои листки. Офигеть, волшебный мир! Это яркое чувство жило во мне минут 10, а потом стало скучно. И я решила посмотреть, как идут дела у ребят. И была очень удивлена, увидев те же вопросы. «Ха! Да у вас препод, лентяй! Все вопросы одни и те же!» Вскрикнула, но меня увидел и услышал только один ученик, который тут же прожег меня гневным взглядом. «Все, молчу. Я лучше вообще отойду, а то еще прибьешь». Проворчала и спустилась по лестнице к преподавателю. Девар явно был не в духе, так как буквально сопел над вопросами. «Неужели умник что-то забыл?» С линцой подхожу к столу и вижу, как учитель читает какую-то книжку, а рядом, невероятно, лежат ответы. Вот повезло. Но перед тем, как все посмотреть, решаюсь приблизиться к учителю, который переворачивает страничку, а там... «На старости лет просвещаетесь?» А как иначе назвать сплетенные голые тела на картинке? Ладно, этому точно не до меня. Пробежалась взглядом по ответам и вернулась к своим ребятам. Сравнила. У Дивара было всего 3 ошибки, у других по 5. Во мне сразу же проснулась совесть. «Эй, Ворчун, в 3-м вопросе правильный ответ 3-й, а не 2-й». «Ты-то откуда знаешь?» — тихо прорычал Дивар. Я ответы посмотрела. Они вон на столе у того озабоченного лежит. Демон посмотрел на учителя, а потом на меня. Я же нагло ткнула в правильный ответ. «Не упрямься, исправляй. Должна же для тебя быть хоть какая-то польза от меня». Дивар нахмурился, но ответ исправил. «И вот тут исправь», — показала на другой ответ. Мужчина сжал кулаки, но послушался. Несмотря на свою упертость, с головой он явно дружил. Пока мой подопечный писал ответы на последние вопросы, я дотянулась и до других ребят. Так как они меня не слышали и не видели, я нагло схватила их за руки и ткнула их перьями в нужные ответы. Факир сперва дернулся, но потом понял, что это я, и улыбнулся. Кронер так вообще оказался самым нормальным. Не дергался и не ворчал. Следил, как его перо само указало правильные ответы, и лишь довольно кивал. Увы, на этом все. Дальше ребята должны были сами написать ответы. Но, как ни удивительно, тут они застрочили так быстро, что я только поразилась. Да вы мои умнички! Ровно через полчаса все листки исчезли с парт. Невероятно. «Всем спасибо за экзамен. Результаты будут в главном холле завтра утром». После чего учитель встал и ушел. «Видно, побежал читать свой романчик». «Полчаса ему не хватило», — усмехнулась я. «Женя, хватит шутить. Наш учитель очень строгий, и уж точно он не читает всякие там романы». Не сдержался Дивар, вставая, на что я только усмехнулась. «Ну-ну». «Ладно, что у вас там дальше?» «Практика. Думаю, она продлится до конца дня. Кстати, ты не надумала исчезнуть?» «Если честно, я это не контролирую. Просто раз, и я тут, а потом бац, и я у себя». «В среднем я у тебя провожу часа по 3-4, значит, мне еще где-то 1,5 часа куковать». Пока говорила, мы вышли из аудитории и пошли куда-то на улицу. Народу было прилично, и многие словно предвкушали практику. «Хорошо, но, Женя, прошу, во время экзамена близко не подходи. Не хочу проверять, может ли призрак выдержать огненный удар или что похлеще». «Это мне сейчас кажется, или я слышу нотки заботы?» «Да у нас не все потеряно. Заботливый мужчина всегда в цене». «Постараюсь отойти как можно дальше. Но ты ведь в курсе, что я привязана к тебе?» «Стой у меня за спиной, а я постараюсь справиться с противником как можно быстрее». «Супер!» Мы подошли к длинному одноэтажному зданию, куда входили все ученики. «Женя, останься здесь, хоть раз послушай меня». Говорит мой ворчун, а я понимаю, что это раздевалка. «Хорошо, буду здесь, но и ты далеко не уходи». «Спасибо». Он уходит, а я просто не могу не кинуть ему в спину. «Зачем мне ходить в раздевалку, когда я все у вас в душе уже увидела?» «О боги, дайте мне сил. Причитает он, быстро скрываясь за дверьми. Я же облокачиваюсь о стенку здания и начинаю наблюдать за теми, кто уже начал показывать свои умения. И, о боги, это просто нереально. Все наши фильмы нервно курят в сторонке. Тут такое происходит.